А еще через десятку, в 1904 году, гонец принес на уздечке коня хлесткое слово «война». Теперь на четвертую десятку новый гонец принес новую войну. Две царских смерти и две войны. Вот был итог новостей, приходивших с далекого юга за 40 лет в заброшенную Колыму. Война Колымы не касалась. Там не было рекручены ни раньше, ни теперь. Туда забегали порой беглые солдаты, дезертиры-новобранцы, да там и оставались, укрытые тяжелым бездорожьем от воинской комиссии. Даже семьи разводили и пускали новый корень. От них на Колыме и Индигирке пошли такие имена, как «Солдатовы», «Забегловы». Но все же наутро весь город говорил о неслыханной войне. Целым светом задралась мудреная Южная Русь. С нами четыре державы, а то пять, а то шесть, а с ними, с теми, три, а то четыре. И хотя четыре, пять, шесть – больше, чем 3-4. Но колымские политики, вспоминая недавнюю русскую встречу с азиатским японцем, решили беспристрастно: отдуют опять. По-прежнему жила Колыма. Собачники ездили на тундру к чукчам за оленями, и на зимних посиделках парни бросались с размаху к девицам на колени, чтоб крепче притиснуть к скамье, и смачно целовались с ними, и карагод, хоровод выпивал посредине избы. «Кинуся, бросюся, кинуся, бросюся, маме Маши на ручки, маме Маши на ручки». «Я на Маше посижу, я на Машу погляжу, поцелую, обойму, надеждушкой назову». По-прежнему пришел конский караван из Якутска, навьюченный чаем, мукой и сахаром, и разными припасами, и даже, к удивлению, спиртом в плоских трехведерных бочонках, несмотря на строжайший запрет. Правда, спирт продавался в пятеро дороже, чем прежде. Но не все ли равно? Всей год Колыма была богата. Ей было чем платить. Ничего не изменилось. Но мало-помалу из обрывков газет, из темных, неясных и ползучих слухов сложилось суждение, светопреставление на юге. Всякие народы, и наши, и не наши, ум потеряли и режутся, грызутся хуже волков и медведей. Однажды солдат, искалеченный, без руки и навеки перепуганный, забежал в Колыму прямо с далекой польской Равы за 10 000 верст. Левая культяпка служила ему вместо отпускного билета. Но он чувствовал себя дезертиром, беглецом, и порою просыпался по ночам с криком: «Идут! Зовут!» Свое настоящее имя он тщательно скрывал, и называли его поречане «Егорша Безрукий». Был он иркутянин, сибиряк, хотя и семьи новоселов. На Раву попал сейчас же из телячьего вагона с надписью «40 человек, 8 лошадей». Угодил под пулемет, под завесу огня, под буханье тяжеловесных прусских берд. и видел в сущности один короткий бой. Но все же каким-то чутьем он знал самое безумное и страшное о битвах и потерях и осадах. И он рассказывал чуть слышным голосом, зажмурив глаза, как прячутся люди месяцами в земляных окопах, а потом бросаются вперед и рвут свое тело о колючую проволоку и колят друг друга штыками, а сверху железные птицы с пулеметами на спине поливают их бомбами, а птиц этих снизу стреляют и бьют на лету. И простодушные колымские люди ахали и ужасались. Безбожная, немилостивая Русь, хуже диких зверей, злее убийственных чукач. «А за что они бьются?» — спрашивали бабы. И солдат объяснил, как умел по-своему. «Не хватает им земли». Егор Сибиряк Новосел еще понимал про российскую нужду в земле. Столько народу развелось на Руси, что негде пахать, а кое-которую землю получше разобрали и купцы да начальники. Опять же, у них, у не наших, скажем, у германцев, тесная земля, куренка негде выгнать. Вот и отнимаются и режутся все вообще. А чего это куренок? Птица. И еще больше дивовались простодушные паричанки. Зачем же выгонять куренка, когда можно убить его и съесть? Мало земли. А в Колымском обширье поселок от поселка стоит на 30 верст, и в поселке два дома и только, и столько земли, что хватило бы сразу на всех, и наших, и не наших, и каждый человек на счету. Человек — это богатство. «Дети — богатство наше», говорит Колыма. Ребятишки ходили за безруким табунами. Викеша и Егорша, и Андрей, и Савка Якутенок из старого шаманского рода. Имя его было Прокофий, но его называли не Пронька, а Савка по деду-шаману. И Пака Гагарленок, тоже Пака по отцу, острый, суматошливый, кудлатый, похожий на сорокопута, и еще двое братьев. Имя обоим было Микша. Одного называли Берестяны, другого — Крутобокий. Примечание. Микша от Николай, Миколай, как Якша от Яков, Кирша от Кирилл. Берестяны был крепкий, веселый, гладкий, как белая береста, а Мишка Крутобокий был кожаный, жесткий, похожий на чукотского бога, как их выставляют на праздничных санках и мажут им губы салом. У Мишки Крутобокого, кстати же, была и привычка постоянно облизывать губы языком, как будто он слизывал чукотское жертвенное сало. И девчонки, Хачирка и Сельдятка, и Машура Широкая, и Фенька Готовая, и Аленка Гусенок, и Лика Стрела. Все они подросли за последние годы. Коноводу всей партии Викеши уже миновало 12. Они держались в стороне от больших и от очень маленьких, устраивали особые игры, например, начинали играть в войнишку. Они делились для этого на две партии — наших и не наших. Дальше этого в своих обобщениях они не пошли.